Сегодня жарко, извините. К сожалению, не работают там розетки, невозможно включить ни один кондиционер. Если вы сядете поближе, тут этот вентилятор достает, можете подсесть сюда. Тут какое-то движение воздуха есть. Джон пообещал, что сегодня проповедь будет короткая. Но доверимся Джону. Хотя не всегда так бывает. Давайте откроем наши Библии. Евангелие от Марка, 4 глава. Мы в прошлый раз не до конца рассмотрели эту главу. Мы прочитаем в 4 главе от Марка с 21 стиха и до конца. 4 глава с 21 стиха. «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им, замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет всем слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. И спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал, чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви так, что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собой, «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Я вам настоятельно рекомендую, правда, подняться там, где вы сидите, пересесть на эти первые два ряда, потому что здесь хоть как-то чувствуются вентиляторы наши. Don't be embarrassed. Не стесняйтесь, right now. Серьезно говорю, лучше встать вам и пересесть, вам вы лучше себя чувствовать будете. Вы потом сами будете рады, что пересели. There's four more seats right here. Еще тут впереди вон четыре кресла свободных. Не стесняйтесь, садитесь. There's no blessing if you just kind of faint and fall out of your seat on the floor. I mean, that's not a good thing. Поверьте, что никакого особого благословения вы не получите, если просто потеряв сознание, свалитесь с кресла, на котором сидите там где-то. Ну, давайте помолимся. Ну, Господь, спасибо Тебе за Твое Слово. И, Господь, мы помним, что Ты прожил жизнь и проповедовал в Израиле, Господь. И там бывает тоже очень жарко, особенно летом, Господь. Ну, люди пришли тоже на Твои проповеди, Господь. И там не было кондиционера, Господь, не было ничего, Господь, кроме Твоего присутствия, кроме Твоего Слова, Господь, который изменил жизнь, Господь, создал как-то новые обстоятельства в жизни людьми, Господь, который дал свободу, Господь, истине людям, Господь. И, Господь, мы просим, что сегодня Ты тоже встретил с нами, Господь, и благословил нам, Господь, все, что Ты знаешь, нам необходимо, Господь, для жизни, для служения, для исполнение всей Твоей планы в нашей жизни. Поэтому пусть Твоя милость и благодать будет на наше физическое тело и здесь, Господь, что наш разум может принимать, Господь, наши сердца могут принимать все, что Ты имеешь для нас сегодня. Благослови наши дети, Господь. Благослови там учителя, Господь, и сам дети, Господь. И мы просим за Твоя победа и там, Господь, что сегодня они стали ближе Тебя тоже, через Твое Слово, через все, что будет сказано и сделано там. И это мы просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. So last week we saw the parable of the sower. На прошлой неделе мы говорили о притче о сеятеле. Jesus begins to teach the people in parables. Иисус начинает учить, проповедовать, и проповедует Он притчами. And again, parables are these stories about real life situation, real life happenings that have spiritual meaning. Meaning. А притчи — это такие истории, основанные на реальных каких-то событиях, на с описанием реальных вещей и реальных обстоятельств, однако несущие в себе некий духовный смысл. Now in the rest of chapter 4 we see he tells them three more parables, and then the chapter ends with a story, an application, if you will. И вот мы видим, что четвертая глава, в этой главе Иисус рассказывает еще несколько притч, и заканчивается эта глава историей, которую можно назвать, я бы сказал, применением. So the story of the sower, about the sower, is about people's reaction to the word of God. Притча о сеятеле, в принципе, это притча о реакции людей на услышанное ими Божье слово. And we talked about the fact that there are just really four possible reactions. И мы говорили о том, что существует четыре возможных реакции людей. People just don't hear it, they reject it. Либо люди не слышат Божье слово, отвергая его. They receive it for a time, not maybe fully understanding what it means. Либо они его принимают на какой-то короткий промежуток времени, не совсем понимая, что это слово несет в себе. But reject it as soon as things become difficult. Но тут же отрекаются от Божьего слова, только обстоятельства их жизни усложняются. They receive it and live in it for a while until the things of the world choke it out of them. Или же люди принимают Божье Слово и живут в соответствии с Божьим Словом, но опять-таки не очень долго, до тех пор, пока обстоятельства их жизни и жизненные обстоятельства не заглушают в себе это Божье Слово. The desire for other things, the desire for riches, the desire for what this world has to offer, just win the battle for their soul. Когда какие-то жизненные обстоятельства, желание каких-то материальных благ и, в общем, благополучие, богатство, может быть, благосостояние, не одерживает верх, не берет верх, не одерживает победу, в конце концов. And then the fourth type are those who hear it, receive it, and themselves bring forth fruit for the Lord. И вот четвертый тип это те люди, которые не только слышат, но еще и принимают Божье Слово, но к тому же и сами приносят обильный плод. Every one of us is one of those types. Каждого из нас можно отнести к одной из этих четырех групп. It's true today, it'll be true at the end of our life. Это касается этого промежутка нашей жизни, сегодняшнего дня и конца наших дней. В конце наших дней нас тоже можно будет отнести к одной из групп. Now, in that context, Jesus continues to teach. И вот в контексте этих слов Иисус продолжает проповедовать и учить. In verses 21-22, now he talks about a lamp. 21-22 стихи Иисус говорит о свече, подсвечнике. And he says that the lamp is brought for a purpose, right? We bring a lamp into a room for some kind of purpose. И Иисус говорит, свечу приносят в комнату с какой-то определенной целью. We don't bring it in to hide it, bury it under something. Свечу приносят не для того, чтобы ее где-то скрыть, спрятать и чем-то накрыть сверху еще. No, we bring it in so that there might be light in that place. That we might see. Свечу приносят в комнату для того, чтобы свет этой свечи озарил эту комнату и был везде, повсюду. And so we use it to the maximum. We don't hide it under something. We put it up so that it'll have the greatest effect in that dark place. И эту свечу используют по максимуму. Ее не прячут где-то в потаенном месте. Наоборот, выставляют на самое видное место, чтобы ее свет распространялся вокруг. Well, the Bible tells us that God's word as a lamp unto our feet, a light unto our path. И вот Божье слово говорит, что в Библии говорится, что Божье слово это свет нашей ноги, светильник нашей ноги и свет нашей стезе. Jesus said, "I am the light of the world. He who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life." Иисус сам тоже говорил, что я есть свет миру, и следующий за мной не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. The word of God, the person of Jesus Christ, bring into our life light. Само Божье слово, олицетворяя личность Иисуса Христа, привносит в нашу жизнь свет. And it's light that we might see. That's the goal, that we might see what is really what and what is going on in our life. И это свет, который позволяет нам реально видеть обстановку вещей и видеть, что происходит в действительности. Because as we turn on the lights in our life through the Word of God, through the work of the Holy Spirit, the person of Jesus Christ, we see things. Потому что когда вот так вот включается этот свет через Божье Слово, благодаря действию Святого Духа, благодаря личности Иисуса Христа, мы видим реальную обстановку вещей. When we just lived in the dark, well, you know, we didn't see anything bad in there. You know, everything was just dark. We were used to it. Seemed okay. Когда мы жили в темноте, нам казалось, что все в порядке. Мы ничего не видели, и нам казалось, что все так и должно быть. Jesus turns on the light. Но когда Иисус включает свой свет, all of a sudden we see the devil is in the room with us. Мы вдруг внезапно осознаем, что с нами рядом постоянно находился сатана. There's the devil. He's right in my room with me. Он находился прямо в той самой комнате, в которой мы жили. He's got chains. И к тому же он крепко-накрепко нас узами держал, yeah, привязанными к себе. He's in the room with me, and he wants me to be his captive. He wants me to be under his control. И он всеми своими силами, в свою очередь, стремился нас сделать его пленниками, контролировать нас. Иисус, в свою очередь, благодаря своему свету, показывает, что мы оказываемся в опасности, и эта опасность нас окружает, и мы должны стремиться убежать, отвернувшись, убежать от этой опасности, бежать навстречу спасению, которое предлагает Иисус. We begin to see all kinds of things. We see this thing that, you know, we liked this thing, and all of a sudden Jesus shows us that that thing is an instrument of Satan. That's a deadly thing. It's not a good thing. Кроме того, Иисус нам еще показывает, что было что-то в нашей жизни, что нам было так приятно, так нравилось нам. Но теперь Иисус открывает нам глаза и показывает, что это опасный инструмент, что это инструмент сатаны, который Он использовал для своих целей. И так, когда Слово Божье приходит в наши жизни, когда мы читаем Библию, когда мы слышим Слово Божье проповедуемое, и поэтому, когда Божье Слово приходит в нашу жизнь, и когда мы слышим, как оно проповедуется, you know, God is bringing light into our life. He's letting us see what is going on. Господь вместе с этим Божьим словом приносит и свет, помогая нам увидеть реальность. But then we are responsible to use the light. На нас ложится ответственность, как мы будем этот свет использовать и применять. You know, as God allows me to see things, what will I do now with that thing? Бог помог мне, позволил мне увидеть реальную обстановку вещей. Как теперь поступлю я? Вот в чем вопрос. Now I'm responsible. I see Satan's in the room. I see these things that are going on in my life. Now I must do something in the light of God's truth, in the light of what God wants from me. И я теперь вижу, что на самом деле с моей жизнью происходит. Теперь я вижу, что сатана находился со мной совсем близко, совсем рядом. Вопрос теперь ко мне. Как я поступлю теперь? Как я буду вести себя в свете Божьей истины? В Его свете? I can respond one way. I can say, man, get this guy out of here. Jesus, save me. And run to Jesus Christ. And hide myself in Him. And have Jesus deal with this enemy. Конечно же, я могу поступить вот как. Я могу сказать Иисусу Христу, избавь меня от Него, избавь меня от врага от моего. Тут же, отвратившись от Него, побежать, что есть силы, изо всех сил, навстречу Иисусу Христу, и при этом доверившись Ему на 100%. And now just begin to take the light of God and begin to look all through this room. Well, if He was here, what else is here? You know, what other terrible things can I find? И после этого, начиная еще оглядываясь по сторонам и обращаясь к Иисусу Христу, я выбираю тогда посмотреть, есть ли что-то еще в этой комнате, что-то еще от сатаны. Ведь если он там был, может быть, что-то еще где-то завалялось. Иногда вот у нас в квартире местами то там пробегают большие тараканы. Я этих тараканов не люблю. I like to kill them. Я люблю этих тараканов убивать. And so, you know, they run under the bathtub or they run somewhere, you know, what do I do? Когда они бегают то тут, то там, в ванной где-то, под ванную забегут. I get a flashlight and I start looking for them. Что делать? Я всегда хватаю первонаперво фонарик и ищу их. I want to get rid of them. I don't want them to just run out of my sight. I want them gone. Я не хочу, чтобы они бегали рядом со мною периодически. Я хочу, чтобы их просто не было вообще. You know, and so, and the Word of God works like that in our life. It gives us the ability to see what should be in our life and what not. Божье слово именно так и действует. Оно дает нам возможность увидеть, что в нашей жизни должно пребывать, а чего там вообще быть не должно. Now we could just do something else. Можно, конечно, и по-другому поступить. Turn on the lights, we see things we don't want to see. Когда зажигаются огни и видно то, чего нам, может быть, даже не хотелось бы видеть. Well, just turn it off as quick as you can. Можно, конечно, сразу выключить свет снова. Можно быстрее, убеждая себя при этом, что я это вообще видеть не хочу и замечать не хочу. Просто возьму и выключу свет. Читая Библию, я понимаю, что она обличает меня, поэтому закрою-ка я Библию и не буду вообще ее читать. You know, when I go to church and I hear some kind of preaching or a message, you know, it makes me uncomfortable, so I'm not going to go there anymore. Или я прихожу в церковь, а там идет проповедь, я слышу проповедь, и это слово, обращенное ко мне, точно так же обличает меня, и оно мне не вызывает у меня какие-то неприятные ощущения. Значит, я не буду вообще приходить в церковь больше. Okay, so you can stop going to church, you can stop reading your Bible. Можно, конечно, перестать в церковь ходить и Библию читать. But then Jesus says something else here in verse 22. Но в 22 стихе Иисус еще вот что говорит. Says, there is nothing hidden which will not be revealed, nor has anything been kept secret that it should not come to light. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Everything will come to light sooner or later. Рано или поздно все обязательно обнаружится. And it will happen one of two ways. Это произойдет одним из двух способов. And the first, you know, is by the presence of the Word of God, the light of God's truth in our life, showing us what is what. Или Божье слово, свет Божьей истины нам разъяснит и покажет, что к чему. Or it will come to light in the day of God's judgment. Или же все это обнаружится и всплывет наверх в день Божьего суда. That's it. That's when everything will be brought to light, one way or the other. Вот именно тогда все обнаружится и все станет явным. Today I can come to Jesus Christ and allow the light of His truth to shine in my life, shine on my sin, shine on all these evil things that are there, and just say, Jesus, deal with these things. Lord, forgive me. Lord, cleanse me by Your blood. Сегодня я могу точно так же призвать Иисуса Христа и сказать, пусть Твой Божий свет, Твой Иисусов свет осияет мою жизнь и осияет мой грех. Я прошу Тебя, дай, прости меня. Я прошу у Тебя прощения, я прошу у Тебя очищения. Or I can live in hypocrisy or in darkness and just live so nobody sees what's going on, but it will come to light. Или же я могу продолжать жить в лицемерии, продолжать жить лицемеря, и, или в грехе, и никому не, и даже виду не подавать, делать вид, что ничего не происходит. Но в любом случае это выявится и обнаружится. Насколько прекраснее позволить просто Божьему свету осиять нашу жизнь, нас самих уже сейчас, чтобы мы могли сами освободиться от всего того, что внутри нас. Mm-hmm. 23 стиха по 25. Если кто имеет уши слышать, да слышит. In verse 24, take heed to what you're hearing. Pay attention. Замечайте, что слышите, обращайте внимание, можно сказать. Because with the same measure you use, it will be measured to you, and to you who hear, more will be given. But whosoever has, and to whosoever has more, him, to him more will be given. But whosoever does not have, even what he has will be taken away from him. И какую меру мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. This is related to, again, to what Jesus has just said. Опять-таки, это имеет прямое отношение к словам Иисуса. As we hear, we understand things. Мы слышим что-то, и мы понимаем что-то. But with that comes responsibility to do things. Однако с этим слышанием всегда сопряжена определенная ответственность, потому что мы ответственны за последующие решения. Use, ибо какую меру мерите, такое отмерено будет вам. А как использовать, как вот отмерить Божье Слово? Применяете ли вы Божье Слово you в своей it. Собственной жизни? Слушаете ли вы Божье Слово, послушны ли вы Ему? You obey it. If you obey it, you're using it. If you don't obey it, you're not using it. Even if you hear it all the time. Если вы послушны Божьему Слову, значит, вы и применяете Божье Слово. Значит, вы его используете как следует, как должно. Если нет, значит, нет. And, you know, to those who are hearing, to those who are responding, obeying, you know what? You'll understand more and more. И если вы относитесь как раз к тем, которые слышат, понимают и применяют, реагируют на Божье Слово, значит, и узнавать вы будете все больше и больше, значит, все больше и больше глубины Божьего Слова будут открываться вам. Now, what's necessary to understand the Word of God? А что необходимо для понимания Божьего Слова? A desire to obey it. Самое главное – желание быть Ему послушным. Yeah. You know, as we seek to be changed by the Word of God, as we are open to hearing God's voice and responding to Him in obedience, you know what? You understand more and more. Если мы хотим быть послушными Божьему Слову, понимать Божье Слово и искать возможности, чтобы Бог нам это Слово открыл, то мы и будем получать это. Божье Слово будет открываться для нас все больше и больше. You know, God convicts us through His Word about some area in our life. Бог нас обличает в том или ином, в жизни в нашей, через какие-то обстоятельства, каких-то сферах нашей жизни. Now we are responsible. What are we going to do? We know what God wants us to do. What are we going to do, though? И мы понимаем прекрасно, чего от нас ждет и требует Господь, ответственность ложится на нас. А будем ли мы так поступать? You know, if I say, yes, God, okay, I see this thing, I see that it's wrong, or I see this as something you want me to do, I'm going to do it because you tell me to do this. Если я вижу, Господь, что ты мне показываешь какую-то область в моей жизни, какой-то грех в моей жизни, я хочу, чтобы ты и ты хочешь, чтобы я с ним расправился, то я так и поступлю. Я просто избавлюсь от него. Yeah. I see that I must forgive this person. I'm convicted. I understand. This is your will and there's no way out. Если я понимаю, что я должен простить того или иного человека, и я знаю, что это твоя воля, ты хочешь, чтобы я поступил именно так. No, okay, now I'm going to use that truth. I'm going to forgive this person on the basis of God's grace. They don't deserve it, but for the love of Jesus Christ, obedience to His word, I'm going to forgive this person. И я знаю, что это такова твоя воля, ты этого хочешь. И я прощу этого человека, потому что ты этого хочешь. Я знаю, он этого не заслужит, или она этого не заслуживает, но на основании твоей благодати и из послушания, и желания быть послушным тебе, я это сделаю. And instantly, you know what, I'm just like, we're free of this burden and stress, we're free of this hatred that perhaps was beginning to grow against this person because of our unforgiveness and this ungodly relationship with this person. И тогда сразу же, мгновение ока, то бремя, которое так тяготило наше сердце, и весь стресс и сложившейся ситуации просто уйдет никуда, и он просто исчезнет. И, может быть, даже та ненависть, которая начинала уже расти в нашем сердце, в отношениях, в каких-то неблагоприятных, неугодных Богу отношениях с этим человеком, она уйдет. And you know what? I grow in my understanding of the power of forgiveness, of the wonder of forgiveness and the miracles that it works. И поступив так, я смогу гораздо больше узнать о прощении, вообще о чуде такого понятия, как прощение, и о том, что, что это прощение может сделать с жизнью человека. You know, and you can begin to just grow in your understanding in that area. Begin to forgive different people in different situations, you know, and the light just gets brighter and brighter, and you move into a deeper and deeper understanding of what this is all about. И вот так вот, научившись прощать одного человека за другим, мы будем учиться познавать, что же такое прощение, и свет Божий будет сиять все ярче и ярче. Or you can just say, no, forget it, not that person. That person is a jerk. I will never forgive that person. Ну, можно и по-другому поступить. Опять-таки, всегда есть эта альтернатива, сказать, что нет, я отказываюсь кого угодно, но не этого человека. Его уж точно не прощу, потому что он уже все. God says, на нем уже крест можно поставить. God says, do it. Бог говорит, поступи, как я тебе говорю. I say, no. А я отвечаю Богу, нет уж. And you know what? The lights go out. И знаете, что происходит тогда? Вот тогда это тот самый свет, о котором я говорил, просто выключается. And the whole process works свет гаснет. Backwards. И все тогда развивается в противоположном направлении. Yeah, and through disobedience and a rejection of the light of God and what God is trying to do, you go deeper and deeper into darkness. Потому что непослушание и отречение от Бога и от Его путей всегда наоборот будет уводить вас все дальше и дальше, вот в то прошлое, в ту тьму. Потому что если Богу сказать «нет» в этой ситуации, если даже я понимаю, что так мне следует поступить, так Библия говорит, но я все же принимаю решение сказать «нет», and you know what? It's really easy to say no in this area too. То тогда очень легко будет и в следующей похожей ситуации или в другой даже ситуации сказать нет опять. And here, no. И снова отказаться. And here, no. В третьей, в четвертой ситуации, в разных. Well, here maybe yes, because well, that works in my favor. А в какой-то там очередной сложившейся ситуации сказать, ну, может быть, да, потому что все это приятно мне, это пойдет мне на пользу. Но в остальных всех ситуациях снова и снова отказывать Богу, снова и снова говорить Богу «нет». И знаете, к чему это приводит? К сплошной кромешной тьме. И даже вещи, которые вы ранее поняли, you know what? You begin to forget them. You begin to not even understand them anymore. А еще знаете, к чему это приводит? Даже все то, что вы успели уже узнать, все то, что, чему вы научились, вы с течением времени в таком случае будете забывать. Постепенно, постепенно. Mm-hmm. Verse 25. 25 стих. Yeah. Whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Ведь кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. You know, maybe you understood what God wanted you to do. Может быть, вы понимали, чего ждет от вас Бог. Но вы просто отказались поступить, как Он того ожидал. И был какой-то, может быть, даже свет на том этапе вашей жизни, но отказавшись и отвернувшись, вот так вот, сказав «нет» от Бога, вы стали утрачивать даже то, что имели раньше. We are responsible for the things that God tells us. Потому что мы несем ответственность за то, что слышим от Бога, за то, что Он нам говорит. You know, Johnny does all kinds of things in our home. Esther does all kinds of things in our home. Вот и Джонни, и Эстер в нашей семье, они столько всего творят. Now, and sometimes they do things, I mean, really crazy things that they should not do. Иногда они такие вещи творят, что им они ни в коем случае не должны, которые совершенно непозволительны. You know, pick up a hammer and start banging on the kitchen table. Допустим, найдут где-то там молоток и начинают со всей силы дубасить по столу в кухне. Okay, they should not do that. Да, этого делать не нужно, понятное дело. You know, but you know, if I've never directly told them, don't do that. Но если я не скажу им, не делайте этого. Этого, это нельзя делать. It's really hard to kind of punish them severely for that. Maybe they didn't understand. то очень трудно тогда будет и объяснить потом наказание вследствие этого поступка и объяснить, почему я хочу их наказать. Usually not. В любом случае, иногда они все равно продолжают как бы это делать, продолжают получают наказание, но. But now, if I have concretely told them, do not do this thing, and if you do it again, you're going to get a spank. Если я им не скажу прямо, это нельзя делать. Если будете это продолжать это делать, я вас отлуплю. You know, and they do it. Ну, они продолжают это делать дальше. Если они продолжают это делать. То тогда, получается, они несут ответственность за свои поступки. Поступая так, они по закону, можно сказать, получают полное наказание, соответствующее наказание. Бог точно так же говорит что-то и нам. Мы с вами точно так же несем ответственность за те слова Божьи, которые обращены к нам. God loves us. God is desiring to form us into the image of Jesus Christ. Бог желает больше всего нас сообразить со Христом, то есть сделать нас подобными Иисусу Христу. So He's teaching us. He's gently explaining things to us. He's lovingly, by His Holy Spirit, opening our eyes to see things. И Он и учит нас, объясняет нам многое с любовью через действие Святого Духа направляет нас. You know, but there is responsibility then on our side. To be obedient to the things that God tells us. Однако мы с вами несем полную ответственность за свой выбор. Будем ли мы послушны Богу до конца? Mm-hmm. Now, it's interesting. This phrase in verse 25. И очень интересна фраза, которая записана в 25 стихе. It's used in another context in Matthew chapter 25. Используется немного в другом контексте в Евангелии от Матфея, 25 главе. It's the context of the Jesus's parable of the talents. Используются эти слова используются в контексте притчи, рассказанной Иисусом Христом, притчи о талантах. Mm-hmm. Where starting in verse 14, Jesus tells the story of the master who gave different servants different amounts of talents. 14 стиха начинается эта притча в Евангелии от Матфея, 25 главе. И говорится там о том, как Иисус рассказывает притчу о хозяине, который выдал своим слугам разное количество талантов. Verse 15, 5, 2, 1. Кому 5, кому 2, а иному 1. And then the servants were responsible before the master to use the things that they had for the master. И слуги перед своим господином, перед своим хозяином точно так же несли ответственность и отвечали за то, как они будут использовать эти таланты. Mm-hmm. And the first two did well. Первые двое слуг разумно распорядились этими талантами, деньгами. The last one did not. He didn't do anything. И вот последний из слуг вообще ничего с этими талантами не сделал. Он просто-напросто своему господину это отдал. Отдал этот талант, сказал, вот, он у меня сохранился целости и сохранности. Мы снова видим этот стих. 29 стих 25 главы. Эти слова повторяются. Всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. What happened? Well, the master just took that one talent away and threw the guy out of his kingdom. Получается, что в конце концов хозяин забрал этот талант у своего слуги, а его прогнал из своего царства. Yeah, he wasn't really his servant. Потому что этот человек, как оказалось, вовсе и слугой его не был. Потому что он не слушал своего хозяина, когда нужно было внимательно слушать, и не сделал того, чего от него ждали. А мы с вами, мы слушаем то, что говорит нам Бог, и отвечаем ли мы за то, что нам верено? This is something I think we don't speak so much about. At least in our church, you know that there's a responsibility upon us as believers. И еще мы кое о чем вот мы с вами в нашей церкви не так уж часто говорим об одной об ответственности тоже, которая на нас возлагается, на нас как верующих. Yeah, we, you know, we need to be saved. That's for sure. We need to respond to the word of God. Да, конечно, мы должны быть спасены. Услышав Божий призыв, мы должны перво-наперво на него отреагировать. Но в то же самое время мы несем ответственность и за рост, собственный рост. Your spiritual growth in the end, you know, it's not your pastor's job, it's not your wife's job, it's not your friend's job. Ведь на самом деле духовный рост, ваш личный духовный рост, это не задача вашего пастора. Это задача возлагается не на вашего пастора, не на вашу жену, не на друга. Yeah, это ответственность, которая возложена лично на вас. Now, through the pastor, through different ones in the church, you have possibilities for growth. Конечно, Бог может использовать пастора или любых других людей в вашей жизни для того, чтобы помогать вам возрастать. Пастор ответственен за проповедь Божьего Слова. Но в конце концов, именно с вас спросят, именно вы будете нести ответственность за то, наблюдался ли духовный рост в вашей жизни? Принимали ли вы то, что говорилось вам? Очень часто люди оправдываются и находят всякого рода веские доводы, почему духовного роста в их жизни нет, не наблюдается. Человек может сказать: «А знаете, вот он или она меня обидели и очень меня разочаровали». Поэтому я туда больше ходить не собираюсь и слушать этого человека не собираюсь. И я просто возьму и остановлюсь в своем христианском хождении, в своей христианской жизни на время. Но в Библии таких оправданий, таких доводов нигде не найти. И однажды каждый из нас предстанет перед Иисусом Христом. И такое вот оправдание, такой вот довод окажется перед Богом в Божьих глазах уже совсем невеским. И это будет как тот один талант, о котором эта притча. Okay. So, you know, we are responsible before the Lord to respond to what He tells us. Мы несем ответственность перед Богом. Он говорит к нам, Он обращается к нам, к чему-то нас призывает, как мы будем реагировать. Когда Иисус жил на земле, тысячи людей ходили за Ним и слушали Его учения, Его проповеди. Для слышавших Его слова, которые они слышали, были словами жизни. Но а для тех, которые отрекались, которые не слышали Его слова, Его проповедь оказывалась проповедью осуждения. Потому что для таковых людей уже больше никаких оправданий не оставалось, ведь они слышали, как должны были поступать, но не делали этого. Verses 26-29. 26 по 29 стихи. Here another parable about a man who plants seeds on the ground, and he doesn't know how they grow, but they grow. And then finally comes the day of harvest. Еще одна притча о том человеке, который сеет семена, не видит, как оно растет и развивается, но вот в один определенный прекрасный день наступает жатва. So, you know, there are many things we do not understand about the work of God. Maybe in our life, in the life of the church, in another person's life. Сколько всего есть, что нам остается непонятным и чего мы не можем постичь своим умом относительно того, что делает Бог в нас самих, в жизни церкви, может быть, в жизни другого человека. There are certain things we do know. Но есть и то, что нам понятно. Yeah, faith comes by hearing, hearing by the word of God. Вера от слышания, слышания от Слова Божьего. Когда семена Божьей истины сеются в нашем сердце, это приводит к плоду жизни. Это приводит к жизни. Каким образом эта жизнь произрастает, трудно сказать. Мы этого не можем постичь. Yeah, I mean, you can imagine a big field of wheat. Вы можете себе представить огромное поле пшеницы. И вот все эти колоски, потихонечку пробиваясь через землю, прорастают. Все эти колоски оглядываются друг на друга. И вот они, поглядывая друг на друга, рассуждают. А этот колосок быстрее развивается, а этот медленнее, а этот уже вон совсем зрелый. Точно так же и в церкви. Same between churches. There, you know, where there's the life of God, the work of God, there's going to be growth. May not be the same, may not be at the same speed, but it's going to be there. Это касается и разных церквей точно так же. И там, где Бог действует, там, где вот Его работа, Его жизнь имеет место, то будет наблюдаться этот рост. Он не везде одинаковый, но все же он будет иметь место. But the other thing we need to see here is, but then comes harvest. Но нужно нам еще обратить внимание на вот эти вот слова, которые тоже здесь записаны. Потом настанет жатва. Yeah, harvest is coming. Потому что жатва, время жатвы обязательно наступит. You know, and, you know, what is important is not so much maybe the process of, you know, the details of how each of us grow. И важно, пожалуй, не детали нашего роста, не вот все мельчайшие детали нашего развития. Because the details of your spiritual growth will be different than the details of mine. Потому что то, как вы развивались, и темп вашего духовного роста и детали вашего духовного роста и развития могут очень сильно отличаться от того, как это происходило в моей жизни. God will teach you certain things at certain times. He'll teach me certain things at maybe other times. Потому что чему-то Бог вас научил на определенном этапе вашей жизни, а меня Он этому научил на совсем другом этапе моей жизни. What's important is in the end there's fruit. Важно лишь то, что в конце концов появляется плод. God plants His word in our hearts with a purpose. Потому что Бог свое слово сеет в сердце каждого из нас с определенной целью. In the day of harvest, it will stand clear to everyone whether His purpose has been accomplished in our life or not. В день жатвы всем станет ясно и понятно, исполнилось ли то предназначение, которое было у Бога в жизни того или иного человека. Verse 30 to 34, or verse 30 to 32, another parable about growth. С 30 стиха по 34 еще одна притча, тоже касающаяся роста. And here Jesus says the kingdom of God is like a mustard seed. It's very small, but when it grows up, it's bigger than all the other trees or herbs and shoots out great branches so that birds of the air may nest in its shade. Иисус говорит в этой притче о том, что зерно горчичное меньше всех семян на земле, но когда оно посеяно, всходит, становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. So again, you know, the kingdom of God is like a seed, a tiny little seed that was planted. Царство Божие похоже на вот это вот маленькое, мельчайшее зернышко, которое было посеяно. Who's that first seed? Кто же будет этим первым семенем, этим зерном? Кто же им был? Это был Иисус Христос. John chapter 12, Jesus talks about it. He says, now it's time for me to be glorified. And he says, except this corn of wheat fall in the ground and die, it abides alone, but if it die, it bears much fruit. Иисус в Евангелии от Иоанна, 12 главе, говорит, что пришло время мне прославиться. И Он говорит, что если только это семя не упадет в землю и не умрет, то не будет жизни, но не сможет подарить новую жизнь. So Jesus' life planted. So after, by the death of the cross, by His resurrection. Но точно так же было посеяно это семя жизни Иисуса Христа. В Его смерти, в Его воскресении это проявилось. You know, and then there it is, and then all of a sudden, it starts with Jesus. Then there's 12. Then there's hundreds. Then there's thousands, right? Sprouting out of the life of Jesus Christ. Все началось с Иисуса Христа. После него появилось 12, потом сотни, а потом и тысячи, правда ведь? Тысячи жизней, которые точно так же прорастали и приносили плод. Все началось с одного рассказа, с Иисуса Христа. И вот уже видно большое дерево, которое разрослось и раскинуло свои ветви. Это церковь. You know, and it gets big. И это дерево стало очень большим. You know, then verse 32, it shoots out great branches, and now birds of the air begin to nest in its shade. 32 стихе говорится, что это семя проросло, пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Now, who are the birds? Кто же эти птицы? Well, usually they're not good guys. Обычно птицы — это что-то нехорошее. Yeah, earlier in verse 4, and Jesus talked about birds. В этой же главе, 4 стихе, немножко там раньше, в предыдущих стихах, Иисус тоже говорил о птицах. They turn out to be Satan. И эти птицы олицетворяли собой сатану. I believe the same is true in this parable. Мне кажется, что в этой притче Иисус об этом же говорит, речь идет о том же. Because here's the tree that is the result of the seed. Потому что вот мы видим, что семя пустило всходы, разрослось и стало деревом. But then there are things that are not part of the tree that begin to try and find a place in it. Но потом что-то, что к дереву в принципе не имеет никакого отношения, пытается гнездиться где-то под деревом, укрываться под деревом. И как бы пробираясь на дерево, пробираясь в ветви дерева. И если посмотреть на церковь, то сразу видно, что это прообраз церкви тоже. The church is built upon Jesus Christ. It is His body. It is His life. Церковь зиждется на Иисусе Христе, потому что церковь — это Его тело, тело Христово. But there's all kinds of things that try to call themselves Christian, that try to get into the tree. Но очень много есть групп других, которые тоже называют себя христианами, точно так же пытаются гнездиться на дереве. You know, there's homosexual churches that where the pastors are homosexuals, and they're saying, you know, we're Christian, you know, we love Jesus. Есть в церкви, например, гомосексуалистов, где и пастора сами, пасторы тоже гомосексуалисты, и они с полной уверенностью утверждают, мы тоже христиане. Эти вот, такие вот люди тоже пытаются, можно сказать, забраться на ветви этого дерева и стать частью его. You can look through the history of the church and see places where church leaders have used violence and killed people and done all these things in the name of the Lord, in the name of Jesus. И если посмотреть, рассмотреть историю церкви, то тоже можно не раз столкнуться с именами тех людей, которые убивали людей и чинили насилие над другими, при этом говорили, что делают все это во имя Иисуса Христа. И эти люди очень напоминают, эти люди пытаются всеми силами удержаться, зацепившись за ветви дерева, и при этом кричат изо всех сил, что мы тоже птицы, мы тоже птиц, мы тоже части дерева, тоже части дерева. Но на самом деле они просто старые грязные птицы. They have nothing to do with Christianity. И к христианству никакого отношения не имеют. This week I read an article. Вот на этой неделе, например, я читала одну статью. In Nigeria, there's a big battle going on in one part of Nigeria. В одной части Нигерии разразилась ожесточенная война. Yeah, and the Muslims who are there want to live under Islamic law. Там та часть населения, которая считает себя мусульманами, хотят жить в соответствии с исламскими законами. And they're cutting off people's hands, you know, beating people, things like that. As according to Islamic law for different crimes. И они, в соответствии со своими там, исламскими законами и наказанием за разного рода преступления, своим же там, односельчанам отрезают руки, там, избивают и так далее. You know, and they want this Islamic law to be everywhere. Проявляют, в общем, жуткое насилие и хотят, чтобы этот исламский закон господствовал на всей территории там, той местности. And there's an area that's with a lot of drinking and prostitution in one of the big cities of Nigeria, and they want to go in and clean it up and punish everyone. И вот там есть еще тоже в Нигерии, в другом как бы, селении, с другого селения славится, к сожалению, своим распространением проституции и алкоголизмом. И вот эти мусульмане, эта группа мусульман хочет отправиться прямиком в это селение, всех там поубивать, почистить там все, навести свой порядок. And the people who are there, who are drinking and in prostitution and all this stuff. И вот те люди, которые живут в том таком развращенном селении, занимаются проституцией и пьют. This is how they protect themselves. Защищаются вот как. They say, we are Christians, so Your law has no effect on us. We have the freedom to drink and be immoral and all of this because our religion lets us do it. Эти люди в защиту говорят, мы христиане, и мы имеем свободу выпивать, жить такой вот аморальной жизнью, поступать как хотим, поэтому ваш закон исламский на нас не может распространиться. They're not branches, they're birds. Точно так же, это не ветки дерева, о котором идет речь в этой притче, это птицы, те самые птицы. It doesn't matter what you call yourself. Не важно, как себя называть. It's what you are. Важно лишь то, кто ты на самом деле. And the definition Jesus gives. Определение понятию тому, кто я, дает лишь Иисус Христос. Yeah, I'm the true vine. Он говорит, что я истинная лоза. Anybody who abides in me, you know, that's part of the vine. Anybody who doesn't, they're just going to be cut off. Всякий, кто пребывает во мне, является частью этой виноградной лозы. А кто нет, тот будет отсечен и выброшен вон. The one who is a Christian is the one who is a Christian and lives like a Christian and is connected to Jesus Christ. Тот, кто истинный христианин и живет как истинный христианин и ведет себя точно так же и присоединен он к Иисусу Христу. No, it doesn't matter what he calls himself if he doesn't do those things. Он прилепился к Иисусу Христу и не важно как бы что он говорит, важно лишь то, кем он на самом деле является. Mm-hmm. Now, verse 35 to the end of the chapter, very quickly. С 35 стиха и до конца главы. Now here's a little story. This isn't a parable. Это маленький отрывочек, в котором рассказывается не короткая история, не притча, но реальная история. Jesus is leading. He says, "Let's go to the other side." Иисус ведет за собой учеников и говорит: "Давайте переправимся на другую сторону." You know, Jesus is very tired. Иисус уже очень утомился. Notice verse 36. 36 стих. Посмотрите. Says they take him along in the boat as he was. I mean, he must have just been like. Там говорится, что ученики, отпустивши народ, взяли его с собой. Наверное, он уже просто как он был в лодке, да. Взяли его с собой, как он был в лодке. То есть, наверное, он уже был просто вообще совершенно истощен. And then all of a sudden a great windstorm breaks. Starts on the water. Вот поднимается великая буря. The boat starts filling up. Волны бьют лодку, и она сама наполняется водой. Jesus is asleep. А Иисус спит. To sleep in that kind of storm, boy, you really had to be tired. Если он спал при такой огромной буре, в таком бушующем море, значит, точно устал. How did the disciples react to this? Как же реагируют ученики Христа? Teacher, do you not care that we're dying, that we're perishing? Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Now think, put yourself in this position. Вы подумайте над этой ситуацией, представьте себя на их месте. Or think about any life problem situation. Или просто представьте себе любую проблематичную такую житейскую ситуацию. Okay, here's a very, very serious problem. Это очень серьезная проблема. And you know Jesus is very tired. В этой истории, которая рассказывается. И всем нам известно, и мы понимаем, что Иисус очень устал. Yeah. They see him asleep. И ученики видят, как Иисус спит на корме. No, he's not even aware, it seems, of what is going on around him. И кажется, что он даже не осознает и не понимает того, что происходит. You know, and then they come to kind of a logical conclusion, maybe in the story. Don't you care that we're perishing here? И кажется, что как бы ученики делают такой логический вывод. Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Has this ever happened to you? У вас такое бывало? Бывали такие времена? You got a big problem. Когда вы тоже сталкивались с серьезными проблемами? You know, the whole all of life is a storm. You know, it's just the wind's blowing, the waves are smashing. Когда вся ваша жизнь больше напоминала бушующее море, огромную бурю, шторм, когда все рушилось, и волны грохотали, волны били с двух сторон. You know, and Lord, help! Единственное, что вы могли сказать, это «Господь, помоги!» You know, and it's quiet. А в ответ только тишина. Lord, are you asleep up there? Возникал вопрос, а что, Господь, ты что, заснул? Lord, do you see what's going on down here? Do you understand what's happening in my life? Неужели ты не видишь, что происходит с моей жизнью? Неужели ты не видишь, что со мной сейчас может случиться? You know, doesn't that temptation come? Правда ведь такое искушение появляется время от времени, going wrong. Когда все из рук вон плохо. You know, and yet we know Jesus is with us. Jesus sees everything. You know, why isn't there some change? Why isn't something happening? Тем не менее, мы знаем, что Иисус все видит, все контролирует. Почему же никаких изменений нет? Почему же ничего не происходит? Lord, don't you care that I'm perishing? Неужели тебе дела нет, Господи, до того, что я погибаю? And what happens? И что происходит затем? He rebukes the wind, he speaks to the sea. Он запрещает ветру и говорит морю. But then verse 40. А потом 40 стих. He says, why are you so fearful? How is it you have no faith? Что же вы так боязливы? Как у вас нет веры? What was it? О чем же говорит Иисус? Well, he'd been teaching them and teaching them and teaching them. Иисус учил своих учеников снова и снова. This was the exam. Можно сказать, что это был своего рода экзамен для них. Here's the practical. Практика. Okay. You know, and here's the situation. Everything's going wrong, but Jesus is there. Похожая ситуация, такая как похожа на нашу. Все из рук вон плохо, все не так, как должно быть, но Иисус там, рядом с ними. How will you respond? Вопрос в том, как будете реагировать вы в похожей ситуации. You know, we can respond one of two ways, in fear or in faith. Можно отреагировать и по-разному. Либо испугаться и положиться на страх, или же верою выйти из этой ситуации. Yeah. You know, fear that our mind just begins to run. We begin to panic. We begin to think God has left us. God doesn't like us anymore. We've sinned. Somehow a wall has been built between us and God. Maybe he doesn't care that we're perishing. И страх всегда заставляет нас паниковать, куда-то бежать, сомневаться и думать о том, может быть, Бог обо мне вообще забыл. Может быть, между мной и Богом какая-то огромная стена была воздвигнута. И появляется такой страх, что я могу погибнуть. Faith sees it differently. Но вера же совсем по-другому смотрит на эти жизненные обстоятельства. Faith looks at Jesus. Потому что вера устремляет свой взор на Иисуса Христа. Faith remembers promises. I'll never leave you or forsake you. И вера всегда помнит данные Богом обетования о том, что я не оставлю и не покину тебя. You know, there's no temptation taking you, but it's common to man. But God will not suffer you to be tempted more than you're able. И это вас постигло искушение не иное, как человеческое, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. By faith we have peace. By faith we may have victory. By faith, you know, God will work in the situation. Именно верой мы можем обретать мир. Именно верой мы можем успокаиваться. И именно верою Бог может эту ситуацию разрешить. Fear never brings a good result. Страх к положительному исходу никогда не приведет. Yeah, unless it just kind of forces us closer to Jesus. That's the only kind of good result that can be from fear. Единственный положительный результат, к которому может привести страх, это то, что мы можем к Иисусу ближе, к Иисусу лучше приблизиться, больше приблизиться. What's faith? А что же такое вера? Faith is simply theology in action, or theology in action. Можно сказать, что это теология в действии. You know, last night during the storm. Вчера вечером, когда тоже разбушевался ветер и начался этот ураган. I don't know about your area of the city, but where we were, it seemed like the storm sat on top of us for a few minutes. Не знаю, как там, как в ваших районах города, но вот именно там, где мы живем, казалось, что будто бы буря сконцентрировалась именно в этом маленьком уголке города. And you know, the lightning was very bright, and the thunder was shaking the building. I mean, we're on the first floor, and we could feel like vibrations. И настолько были сильными и яркими молнии и гром. Настолько потрясал все, и воздух, и даже наше здание все тряслось. Мы на первом этаже живем, и мы реально могли чувствовать вот эти вот потрясения от грома. И когда ветер поднялся сильный, настолько столько много пыли было в воздухе, что мы даже глядели в окно и не видели противоположное здание. it was amazing. Невероятное что-то происходило. But it was about bedtime later. Но потом уже, когда пришло время ложиться спать, and put Johnny in his bed, я положил Джонни в кроватку. And he said, you know, Papa, I'm afraid of the lightning. И он тогда сказал мне, папа, я боюсь молнии. And I'd already explained lightning to him once that night, you know, how it works. It's nothing to be afraid of. А я ему раньше, ну, то есть вчера, опять-таки вечером, только немного ранее того, объяснил, что такое молния и что не нужно бояться молнии, как они действуют. And don't be afraid. Я ему сказал, просто не переживай и не бойся молнии. He said, Papa, I'm afraid. А он сказал мне, укладывай спать, папа, я боюсь. And I said, "Well, how about if I lay down next to you?" Я тогда сказал ему, давай я с тобой рядышком прилягу. He said, "Okay." Он сказал, хорошо. I laid down next to him. И я лег рядом с ним. And he was asleep. И он заснул. In a minute. Буквально в мгновение ока он уже спал без задних ног. When the trials come in our life. Когда в нашей жизни появляются испытания. You know, we don't need some kind of just theoretical knowledge about God. Нам нужно в такие минуты не какая-то теория, не какое-то теоретическое познание Бога. At that moment, simple knowledge about God doesn't help us at all. Именно в такие минуты просто какое-то знание, какие-то факты, доступные нам о Боге, нам не помогут. What helps us is the level of our understanding of the presence of Jesus Christ in our life. Единственное, что может нас поддержать и помочь нам, это ощущение и понимание присутствия Иисуса Христа рядом. А вы знаете, что Иисус с вами, и Он вас очень любит? Потому что понимание этих слов и этих истин поможет вам пройти через что угодно. Что же такое духовный рост? It's growing closer to Jesus Christ. Духовный рост означает что? Подразумевает наше приближение к Иисусу Христу, наше сближение с Ним. Это не знание само по себе, как таковое. Это не дисциплинированность какая-то, как таковая. It's the reality of the understanding of the presence of Jesus Christ in your life. Это реальность осознания Божьего присутствия, присутствия Иисуса Христа с каждым из нас. Jesus had taught the disciples through parables. Иисус своих учеников учил, используя притчи. I don't think that lesson meant anything near to them like the lesson on the sea. Но мне кажется, что ни один из этих уроков, которые они вот получили, слушая притчи, не подействовал на них так, как подействовал тот вот самый урок в бушующем море. Now, what was the lesson? А что это был за урок? Чему они научились? If Jesus is here, it's gonna be okay. Они научились пониманию того, что если Иисус здесь, со мной, рядом, все будет в порядке. The wind's not a problem, the sea's not a problem. То хоть ветер там бушует, хоть море, это все ничто. Jesus wants us to have that kind of faith in Him, that kind of rest, trust, and reality in our life with Him. Иисус хочет, чтобы мы имели вот такую вот веру, такой покой, такое доверие Ему в любых обстоятельствах. And whatever is happening in your life right now, God is working towards that end. И что бы с вами сейчас не происходило, что бы в жизни каждого из вас сейчас не происходило, помните о том, что Бог в этом направлении работает. Ну, Господь, давайте встанем, если мы не будем падать. Ну, Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Господь, благодарим Тебя за свет, истина, Господь, благословение, которое придет нам через Твое Слово. Спасибо Тебе, Господь, что Ты нам предупреждаешь через Твое Слово, Господь. Ты ведешь нас в жизни через Твое Слово, Господь. Ты открываешь нам глаза, Господь, видеть ловушки дьявольские, Господь, видеть, ну, что стоит за все эти предложения от мира всего, Господь, и все остальное, Господь. Спасибо Тебе за свет и истину, которую Ты даешь нам через Твое Слово. Ну, Господь, спасибо Тебе за Твое присутствие в нашей жизни, Господь, за Твое любящее, тепло, Господь, хорошее, доброе присутствие в нашей жизни. Спасибо Тебе, Господь, что наше отношение с Тобой, Господь, не основано на знания только, ну, на Твоя любовь к нам, Господь. Что в любой ситуации, в любое время, в любой момент, Господь, мы можем рассчитывать на Твоя любовь в действии в нашей жизни, Господь. Что нет как-то проблема, которая выше Твоя возможности или сила, Господь, нам спастись или вести из этой ситуации, Господь. Спасибо Тебе за Твое тепло, за Твоя благость, Твоя милость, которая день за днем, Господь, действует в нашей жизни. И мы просим, Господь, чтобы мы жили в такой знании, Господь, Твоя любовь в жизни, что знание наше и наши эмоции, и любовь к Тебе как-то все соединяло, Господь, и приносило нужные плоды в нужный момент, Господь, вера в Тебя, что мы можем доверять Тебе, Господь, в любое обстоятельство, в любой ситуации, Господь, и Ты никогда нас не как-то расчаровываешь, Господь. Ты всегда будешь, Господь, привести нам победу и Господь, все необходимо именно в этой ситуации. Господь, дай нам жить в реальность все это. Мы просим имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да. Ну, жизнь такая серьезная штука, и тем дальше мы живем, тем виднее это все станет. И тем дальше мы живем, ну, есть некоторые искушение, которое станет сильнее и сильнее. Как-то, ну, может быть, когда у нас ничего нет, ну, легко, да, доверять, все в руках Божьих. У меня ничего нет. Как-то, но когда уже станет больше в жизни ответственности, когда уже появится семья, появятся детей, появится что-то мы можем потерять, или, ну, тогда... Если мы неправильно как-то строили основания в нашей христианской жизни, жизнь станет не более легкой, но станет еще сложнее, потому что искушение станет сильнее и сильнее. Доверять все не в руках Божия. Ну, куда-то еще. Моя ум, моя планы, моя страховка, моя, не знаю, и это, конечно, основание для разочарования, основание для дьявольских действий в нашей жизни. И поэтому важно, что мы сегодня работали как никогда в наше отношение с Господом, да? Что мы строили на камне, на скале нашей жизни, кирпича за кирпича, как-то с печатом Иисусом Христом, и что там... Ни одного часа наш дом мы не построили на песке. Потому что если так, будет. Рано или поздно там разрушение. Важно каждый день в нашей жизни, важно использовать эти возможности. Бог дает нам возрастать вера, возрастать в послушание. Потому что это все серьезно. Жизнь куда-то ведет. И Бог знает, что грядет. Мы нет. Но Бог нам предупреждает через Его Слово. И поэтому важно слушать, важно быть послушными, важно как-то держаться Иисуса, как-то сейчас. И быть привык так и поступить в любой ситуации в жизни. Хорошо, будем пригласить нашу группу прославления вперед.